Глава 11. Святой Микель Сиенский. Выход со станции подземки приходился прямо напротив входа в интернациональный парк мира. Когда эскалатор поднял генерала Утула наверх под лучи послеполуденного солнца, купол усыпальницы оказался справа, не более чем в 200 ярдов. Слева, в другом конце парка, за комплексом административных зданий, виднелись верхние этажи древнего римского Колизея. Американский генерал энергично направился к парку и сразу же свернул по мощенной аллее к усыпальнице. Он миновал небольшой и очаровательный монумент-фонтан «Дети мира», остановился на миг, чтобы разглядеть, словно живые, скульптурные фигурки детей, играющих в прохладной воде. Отул был полон ожидания. «Немыслимый день», – думал он. Сперва аудиенция у папы, а теперь еще посещение усыпальницы святого Микеля. Когда в 2188 году, через 50 лет после смерти и, что быть может важнее, через 3 года после избрания Иоанна Павла V новым папой, святой Микель был канонизирован, все согласились, что для поклонения новому святому лучшего места, чем интернациональный парк мира, придумать нельзя. Огромный парк тянулся от площади Венеции до Колизея, окружая редкие руины римского форума, случайно уцелевшие в ядерной катастрофе. Выбор места для гробницы представлял собой весьма тонкое дело. Мемориал 5 мучеников, сооруженный в честь отважных мужчин и женщин, посвятивших себя восстановлению порядка в Риме в месяцы, непосредственно последовавшие за катастрофой, привлекал посетителей уже многие годы. И общее мнение гласило, что святилище в честь Микеля Сиенского не должно затмить величественного открытого мраморного пятигранника, занимавшего юго-восточный уголок парка с 2155 года. После многих споров было решено, что гробница святого Микеля займет противоположный, северо-западный уголок парка и своим основанием точно ляжет на эпицентр взрыва, случившегося всего в 10 футах от места, где стояла колонна Трояна, прежде чем адский жар огненного шара за какой-то миг превратил ее в пар. Первый этаж святилища был предназначен для медитации и молитв. 12 альковов капелл примыкало к центральному нефу. 6 из них были украшены скульптурами и произведениями искусства, отвечавшими римско-католическому канону. Другие 6 были отданы прочим главным религиям мира. Эта эклектическая мешанина на первом этаже создавала известный уют многим паломникам, не принадлежащим к католической церкви, но чтившим память святого. Генерал Отул не стал уделять много времени первому этажу. Преклонив колено, он помолился в капелле святого Петра. Мельком глянул на знаменитое деревянное изображение Будды в нише около входа, но, подобно многим туристам, с нетерпением предвкушал зрелище, ожидавший его на втором этаже. Как только генерал вышел из кабины лифта, величие и дивная красота фресок мгновенно поразили его. Прямо перед ним оказался портрет в натуральную величину очаровательной 18-летней девицы с распущенными светлыми волосами. Преклонив колено в старом Сиенском соборе, она оставляла в корзине на холодном полу закутанного в одеяло кучерявого мальчишку. Это случилось в рождественский сочельник 2115 года. Такова была первая ночь жизни Микеля Сиенского. Ей и было посвящено первое из 12 панно, что окружали гробницу, повествуя о жизни святого. Генерал Отул подошел к небольшому киоску у подъемника и купил 45-минутную аудиокассету, предназначенную для туристов. Квадрат со стороной 10 см свободно умещался в кармане пальто. Взяв один из разовых приемников, он вставил его в ухо. Выбрав текст на английском, нажал на кнопку введения и услышал женский голос с британским акцентом, пояснявший паломнику то, что он мог видеть своими глазами. «Высота каждой фрески составляет 6 метров», — говорил голос. Генерал тем временем вглядывался в лицо младенца Микеля на первом панно. Освещение в зале представляет собой комбинацию естественного внешнего света, проходящего через снабженные светофильтрами люки, и искусственных источников, размещенных в куполе. Освещенность контролируется автоматическими датчиками, смешивающими искусственный и естественный свет в нужной пропорции, так что фрески всегда освещены наилучшим образом. 12 панно второго этажа соответствуют 12 альковам первого. Фрески в соответствии с хронологией жизни святого расположены по часовой стрелке. Таким образом, последняя фреска, представляющая церемонию канонизации святого Микеля в Риме в 2198 году, расположена по правую сторону от изображения первого дня его жизни, того, что было в Сиенском кафедральном соборе за 72 года до канонизации. Фрески задумывались и создавались группой из 4 художников, в том числе и мастером Фэн И из Китая, в 2190 году, без всякого приглашения прибывшего в Рим. Несмотря на то, что за пределами Китая о мастерстве его ничего не было известно, трое других художников, Роза да Силва из Португалии, мексиканец Фернандо Лопес и Ханс Рейхвейн из Швейцарии, немедленно пригласили его участвовать в росписи. Настолько великолепные эскизы привез он с собой. Внимая лирическому щебету кассеты, Утул обходил округлый зал. В последний день 2199 года на втором этаже усыпальницы святого Микеля находилось более 200 человек, в том числе и 3 туристические группы. Американский космонавт медленно продвигался вдоль периметра, останавливаясь перед каждым панно и прислушиваясь к голосу, доносящемуся из кассеты. На фресках были изображены основные моменты жизни святого Микеля. Второе, третье, четвертое и пятое панно были посвящены дням его юности, когда он был новициатом в францисканском монастыре в Сиене, скитанием по всему миру в годы великого хаоса, началу активной проповеди после возвращения в Италию и тому, как Микель на церковные средства насыщал голодных и привечал бездомных. На шестом панно неутомимый святой был изображен в телестудии, сооруженной на средства японского почитателя. На этой фреске владевший 8 языками Микель провозглашал принесенную им весть о нераздельном единстве всего человечества и требовал, чтобы богатые не забывали о неудачниках. На седьмой фреске Фэн И изобразил столкновение в Риме между Микелем и дряхлым уже умирающим папой. Шедевр был построен на контрастах. Блистательно манипулируя цветом и освещенностью, художник изобразил полного сил, трепещущего от их избытка молодого, еще не оцененного миром мужа, перед усталым прелатом, мечтающим об одном – окончить свои дни в покое и мире. На лице Микеля читались 2 различных чувства – покорность слову папы и разочарование. Церковь в то время больше заботилась о порядке и внешности, чем о внутренней сути. «Папа сослал Микеля в монастырь в Тоскану», – продолжал аудиогид. Там-то и случилось окончательное его преображение. На восьмом панно было представлено явление Господа святому Микелю в уединении его. По словам святого, Господь дважды обратился к нему. Первый раз – из грозового облака в самый разгар бушевания стихий. И позже, когда по небу пролегла великолепная радуга. В ту долгую неистовую грозу, покрывая раскаты грома, Господь рёк с неба новый закон бытия, который Микель открыл миру на утренней пасхальной службе на берегу озера Бальсена. Во время второго явления Господь объявил святому, что слово его достигнет концов радуги и что он пошлет верным знак во время пасхальной мессы. Самое знаменитое чудо в жизни Микеля, которое по телевизору видело более 1 000 000 000 людей, изображено на 9-м панно. Святой Микель на фреске служит пасхальную мессу перед толпами, собравшимися на берегу Бальсена. Сильный весенний дождь поливает собравшихся. Многие из них уже облачены в знакомые всем голубые одеяния, популярные среди его последователей. Дождь льет, но на святого Микеля, на пюпитр перед ним, не падает ни капли. Солнечный луч, прорезая дождевые облака, осеняет лицо молодого святого, объявляющему миру новый закон, дарованный Господом. И тогда из чисто религиозного лидера... Выключив кассету, генерал О'Тул направился к 10 и 11 панно. Оставшаяся часть повествования была ему хорошо известна. После той мессы на святого Микеля обрушилась масса бедствий. Жизнь его разом переменилась. За какие-то 2 недели у него отобрали почти все лицензии на передачи по кабельному телевидению. Пресса была полна россказней о коррупции и разврате среди молодых последователей святого Микеля, число которых только в западном мире перевалило за 100 000 человек. Его попытались убить. Попытку эту предотвратили сотрудники. Пресса безосновательно обвинила святого Микеля в том, что он объявил себя новым Христом. «Так сильные мира сего стали бояться тебя. Все убоялись. Ты со своими основами бытия был страшен для них. Они так и не поняли, что ты имел в виду под итогом эволюции». О'Тул стоял перед 10-й фреской. Эту сцену он знал наизусть. И почти каждый образованный человек на Земле узнал бы ее сразу же. Телевизионную запись последних секунд перед взрывом бомбы, подложенной террористом, ежегодно показывали 28 июня, в первый день праздника святого Петра и Павла, в память того дня, когда тела Микеля Балотрези и миллиона его последователей были испепелены в кошмарное летнее утро 2138 года. «Ты звал их в Рим присоединиться к тебе, показать миру, что значит единство. И они пришли». На 10-м панно Микель в голубом одеянии стоял на верхних ступенях монумента Виктора Эммануила возле площади Венеции. Шла уже середина литургии. Все вокруг, начиная от переполненного римского форума, занимала толпа, заполняя набитую до отказа Виа де Фьори Империале, уходившую к Колизею. Все были в голубом. А еще там были лица. Возвышенные, устремленные, по большей части молодые, взглядами своими пытавшиеся среди монументов древнего города узреть юношу, осмелившегося объявить, что знает путь. Божий путь. Из пучин отчаяния и безнадежности, затопивших весь мир. Майкл Райан О'Тул, 57-летний католик из Соединенных Штатов, пал на колени и зарыдал, как рыдали перед 11-й фреской тысячи бывавших здесь до него. На ней было изображено то же место, что и на предыдущей, но всего через час после того, как 75-килотонная бомба, упрятанная в грузовик радиообеспечения, взорвалась возле колонны Траяна, вознося в небо над городом свой чудовищный гриб. Все, что было в 200 метрах от эпицентра, исчезло. Не стало ни Микеля, ни площади Венеции, ни огромного монумента Виктора Эммануила. В центре фрески ничего не было. Просто дыра. А по краям ее, там, где кое-что уцелело, размещались сцены мук и ужаса, способные вдребезги разнести внутренний покой самой уравновешенной личности. «Боже мой! Боже мой!» — твердил генерал О'Тул сквозь слезы. «Помоги мне понять весть, заключенную в жизни святого Микеля. Помоги понять, какую посильную мне малость могу я внести в то, что ты замыслил для нас. Направь меня, чтобы перед романами я представлял тебя».